Малее Тавид и его собаки. Аляска. Жил в селении на берегу Студеного моря юноша по имени Малее Тавид. Он был, как и все люди его племени, охотником, ездил на собаках в тундру и бил копьем оленей-карибу. У него была хорошая упряжка, 9 ездовых собак, одна лучше другой. Каждую он выкормил, когда та была еще щенком. Жил он с отцом и с матерью. Но вот настал день, когда родители сказали ему: «Малее Тавид, пора тебе жениться. Пока мы еще не умерли, нам хочется понянчить твоих детей». И Малее Тавид стал ходить по селению из иглу в иглу. Везде он просил девушек приготовить ему немного аука-таока. Но одни девушки клали в кушанье жир не молодого, а старого карибу. Другие скупились на сушеное мясо, и только в самый последний иглу, на самом конце селения, Малее Тавид попробовал такой аука-таок, какого никогда прежде не едал. Хорошо перетертый жир молодого карибу был нежным, мелко изрезанное сушеное мясо тщательно перемешано с синими ягодами черники. Малее Тавид попросил девушку отнести аука-таок в деревянные мисочки его родителям. Тем понравилось кушанье, и через 2 дня сыграли свадьбу. Стали Малее Тавид и его жена жить вместе. Пошел он однажды весной в тундру и не вернулся. Жена знала, где обычно охотится ее муж, оставила дома детей, взяла копье и пошла за ним. Идет, в трещинах от зимних морозов талая вода, пучки травы желтеют под солнцем, скочки на кочку. Нашла она в сухой траве следы мужа, и вдруг следы пропали. Усталая и измученная легла жена на кочку и уснула. Проснулась от собачьего лая. Эта упряжка Малее Тавида отвязалась и прибежала из поселка искать хозяина. Лают собаки, заливаются. Посмотрела женщина, а в траве дверка. Открыла ее, а там под землей иглу. Сидят в ней 2 медведя и ее муж Малее Тавид. Бросились собаки на медведей, одного разорвали, а второго женщина копьем убила. Смотрит, и собаки все погибли, медведь их порвал. Вывела мужа из иглу, сняла с собак шкуры, вернулись они в поселок. Там из собачьих шкур шила жена Малее Тавиду одежду, парку, тарбаза и рукавицы. И снова стали они жить. Пришло время, постарел Малее Тавид. Трудно стало ему бегать с копьем за карибу. Начал он вязать сети на уток. Сперва хорошая охота была у него. Как не пойдет тундру, целую сумку птицы несет. Потом все хуже и хуже. Догадался Малее Тавид, что кто-то ворует у него уток из сетей. Пошел однажды в тундру, поставил сеть у озерца, лег за ивняком в густую траву и стал ждать. Солнце поднялось высоко над вершинами снежных гор, тепло стало